столкнулся с екатеринославским губернатором Каховским, с принцем Насаузигином, командовавшим флотилией в Лимане, с приехавшим из Петербурга офицером Дарибасом, то ли испанцем, то ли неаполитанцем, то ли черт знает кем. Сей Дарибас прилетел сюда, на юг, под крылышко Потемкина, показывать светлейшему свою энергию, хватку, храбрость. Потемкин, призевывая, похлопывал все Дарибаса по плечу. «Старайся, брат, отечество тебя не забудет». Дарибас старался. «Да все, по части клеветы, на него, на Мордвинова. Может быть, он что-нибудь и полезное делал, но покровительство Потемкина Николай Семенович лишился из-за него». Запросил отставки. Потемкин написал, опять, наверное, позевывая: «Вы еще молоды, а потому и споры. Поступок ваш меня постращать был излишний, и если б я не столь к вам был доброхотен, то бы смеялся угрозой отставки». Он пообещал даже тогда ему начальство над флотом в греческом архипелаге. Мордвинов остался при своем желании, ушел в отставку. Зато, когда Потемкин умер, о нем вспомнили быстро. Любят на Руси и обиженных. Назначение было высокое. Председатель Черноморского адмиралтейского правления. Вице-адмиралом приехал он в Николаев, куда и было перенесено правление. Чуть больше 3000 населения было там, когда он приехал. Города настоящего, как ему показалось, еще и не было. Надо было строить дома, расширять верфь, да заселить, прикрепить к земле и к стройке. Город зимой кутался, чихал, полон был простуды и болезней, топить было нечем. Дерево шло на корабли и мебель, а солома только вспыхивала и, прогорая, жара не оставляла. Доложили, что профессор Ливанов, что ранее готовился в Екатеринославский, не открытый из-за смерти Потемкина университет, обнаружил залежи подземного угля. Проверили. Горит и обогревает хорошо. Мордвинов поцеловал профессора тогда в губы, спросил, чего желает. Тот просил лишь покровительства для первого на новых землях, да поди в России земледельческого училища. Николай Семенович не забыл и училище, но хлопотал и о награде, и о пенсии для сего ученого мужа. На свой страх и риск закупил 1000 плугов из милой его сердцу Англии и семена озимой пшеницы. Надо, наконец, вести хозяйство разумно и по науке. Развил тогда, после назначения, деятельность бурную, кинулся в Донецкий уезд, закупил 60000 пудов угля. Приехал в Таганрог, написал фавориту Екатерины Зубову, ставшему после Потемкина губернатором и наместником, о его выгодности. Заметил, что мало русских купцов в крае, нет уверенности, боялся, не поощряются. И о сём доложил Зубову. Особо его радовало, что греки, служившие в русском флоте, захотели остаться в Николаеве и вывести из порта семейства, ибо сей город, гордо отписал он фавориту, предрекает быть вскоре новыми Афинами. И, уверенный в своей разумной и благородной деятельности, без устали ездил на верфи, беседовал с корабельными мастерами, улучшал проекты, заботился о прочности домов, их красоте. Особой заботой его были сады и дачи в окрестностях города, кои хотел на английский манер развести. Любил самоотверженность, ум, скромность. Видел, что в дела и распоряжения строителя порта и города инженера Князева почти не надо вмешиваться. Обратился к Попову с просьбой наградить того деревню. После пожалования в ноябре 1792 года орденом Александра Невского адмирал жил в городе открыто и весело, нередко собирал все городское общество. Был тут и типографщик Селиванский, с помощью которого он устроил первую здесь типографию, в которой отпечатаны были первые панегирики. Ливанов зачитывал на вечерах листы из сочинения о земледелии, скотоводстве и птицеводстве. Гордо похаживал среди гостей сочинитель, автор романа «Афраксат Захарин». Потешал своей силой известный всей России силач Лукин, будучи тогда в звании капитана корабля. Центром просвещения и торговли становился здесь Николаев. Зачем выдумывать на юге еще какой-то порт, строить новый город? Все здесь есть в Николаеве, а порт можно сделать южнее, на Лимане. вырыть там канал для грибного флота и зимней стоянки, построить ЖТ и хорошо укрепить. Поглубже запрятан будет безопасней. Ведь он не раз везде говорил, что Севастополь открыт на кончике крымского языка для внезапных турецких атак. Поэтому и не благоволил всему потемкинскому созданию. Да, и не любил Мордвинов тратить лишних денег. Всегда считал дотошно расходы и видел выгоду не в том, чтобы только прибыль получить, но и в том, чтобы не производить лишних затрат. И сейчас уверен был, что порт большой надо строить в Очакове. Все необузданные проекты сдерживал. Суворова предостерегал от излишних расходов, блюл интересы державные не меньше, чем те, кто кричал о новых планах и прожектах. Уверен был, не новые создавать, а старое улучшать и укреплять надо. И на том стоял.